сказал Уилсон. Не закручивается, как другие твари, а коварно выскакивает сбоку. Гремучая змея может проползти до 1,5 миль за один раз. Но чтобы поверить в это, надо видеть их миграцию, парень. Но вести себя следует чертовски осторожно. Теперь только одной не хватает, и вы получите свой десяток гадов. 6 гремучих змей, пойманных в этот день, были обыкновенными. Самая большая достигала 70-80 сантиметров. Одна оказалась каскавеллой в 1,5 метра длиной. Помимо обычного мозаичного рисунка на спине, у нее с обеих сторон головки было множество пятен, смыкавшихся в ряд полосок. 3 остальные относились к алмазной разновидности гремучников. Самый большой экземпляр достигал 2 метров. Они были явно опасны, но по-разному. Обыкновенные и алмазные змеи впрыскивают гемотоксичный яд, который поражает кровеносные сосуды и разрушает ткани. Каскавелла отличается тем, что ее яд, а ее ядовитый зуб, так же, как и у алмазных змей, был размером 4 сантиметра, содержит нейротоксины, вызывающие паралич мускульной ткани, например, сердца. «Это зависит от обстоятельств, парень», — ответил Уилсон на вопрос Диего. «Если уж действительно вас должна укусить какая-то из этих мерзких тварей, пусть лучше это будет обыкновенная или алмазная змея. Каскавеллы такое дерьмо хуже не придумаешь. В любом случае 30-40 минут, и вы окочуритесь. Ну, максимум 40». Вторую алмазную змею поймали поздно вечером, когда она охотилась на зайца. Чтобы удержать ее сначала на земле, затем поднять и сунуть в ящик, Диего и Рэбу пришлось взяться за дело вдвоем. Уилсон ограничил свое участие тем, что быстро захлопнул крышку. «Это ведь не мои змеи. Я только проводник, и не надо этого забывать. $13? 12 плюс пиво. У Диего кровь застыла в жилах. Они снова сели в грузовичок. «Вы хотите ехать в Вако на соревнования?» — спросил Уилсон. Рэп кивнул. Уилсон с любопытством посмотрел на него. «А вы уже участвовали в играх с гремучниками?» «По правде говоря, нет», — ответил Рэп. Соревнование проходило в огромной Риге, середину которой расчистили по этому случаю. Огромные сельскохозяйственные машины поставили так, чтобы было где сесть, и получилось нечто вроде барьера вокруг маленькой арены. Ферма стояла на берегу реки Бразос, в 10 километрах к югу от Вако и в 45 от Далласа и его башен. Клетку поставили посреди арены. Она была величиной 3 на 3 метра. Сетка очень густого плетения, без верха, заканчивалась примерно на высоте 1,20 м. Около 250 или 300 зрителей потратили по $1,50 каждый за право смотреть внутрь клетки. «Ты понял, чего я хочу от тебя, Диего?» «Да». «Диего, если ты пошевелишься до моего сигнала, я тебе этого не прощу». «Понял, Рэб». В Риге стало совсем тихо. Только что в клетку вывалили содержимое железного чемодана, и 10 гремучих змей расползались, шелестя своими чешуйками. Одна из них даже с яростью бросилась на сетку и, раскрыв во всю ширь свой зев, 2 раза ударила головой по металлической проволоке. Толпа загудела. Наверное, такой же могла быть реакция зрителей при появлении на арене быка. Но ропот стих, как только появилась первая команда из 2 человек. На них были джинсы, рубашки, широкополые шляпы и сапоги на скошенных каблуках. Руки обнажены. Один держал мешок из толстой джутовой ткани, вроде той, из которой делает мешки для зерна.